Открытый космос. На одной из планет Объединенных миров. Член Законодательного собрания Ассамблеи Объединенных миров от автократии Пальдоны, межратор Оригон Севиньрон, развалился в большом кресле своим необъятным телом. Полузакрыв заплывшие жиром глаза, с неизменным презрительным выражением на толстом лице, с отвисшими щеками, как у собаки, что лежала у его ног, он внимательно слушал своего сына. Его, благодаря связям и влиянию, пристроил пару лет назад в центральный аппарат ада. Теперь он возглавлял оперативное управление главка. Он слушал сбивчивый рассказ великовозрастного недотепы и с сожалением думал, как жаль, что сын пошел в свою мать, такой же нерешительный до трусости и глуповатый. «Так вот», — продолжал сын, — «все так удачно получилось. Вернулся десант, и его отправил из сектора агент Блюма Вейса. Мы все стрелки перевели на него и сделали виноватым. Но неожиданно командующий ССО прислал письмо, в котором подробно расписывал, как ад отправил неподготовленную экспедицию, ну и все такое. А в конце была копия приказа, в котором командующий объявлял агента в секторе героем и требовал его прислать для вручения ордена Алой Звезды за отлично проведенную операцию по освобождению и спасению десантников. «Там такое расписано, отец», — возмущенно говорил молодой человек, при этом постоянно размахивая руками. Он не стоял на месте, а бегал нервно по кабинету. «Что будем делать, отец?» Он, наконец, остановился и посмотрел с надеждой на тучного человека, сидевшего в кресле. Своего отца он не любил. Тот всегда говорил ему в глаза неприятную правду и, как он считал, недооценивал его. Вот и операцию по уничтожению валорцев он решил провести, чтобы показать этому жирному куску мяса, который волей случайности стал его отцом, что он может обойтись без его наставлений. Но операция с треском провалилась. ССО понесли неоправданно большие потери. И теперь в Аде искали виновного. Межратор все это прекрасно понимал, но мирился с отношением сына. Отцов и детей не выбирают. Однако всегда показывал его никчемность и зависимость от него. «Конечно, это работа старины Блюма», – размышлял политик, хорошо знающий все значимые фигуры в Аде. «Этот матерый спец еще ни разу не проиграл и не подставился. Но вот сын умудрился напороться на него уже дважды. Первый раз – Оригон применил все свое влияние, чтобы нивелировать негативные процессы. Чего стоило ему, чтобы в кадрах ада закрыли глаза на видео, что крутилось на станции? Вейсу хватило ума не выпустить эту запись в открытый мир. Этим он дал понять ему, Оригону, чтобы тот попридержал сынка. Он посмотрел на сына и с презрением подумал. И вот ему я отдам дело своих рук. Хоть бы дожить до поры, когда внуки станут взрослыми. «А что ты от меня ждешь?» Не открывая глаз, ленивым голосом спросил Оригон. «Вызывай агента, и пусть его награждают». «Как ты не понимаешь?» — заломил руки сын. «Если этот агент останется ни при чем, да еще награжденным, то тогда все шишки свалят на меня. Меня с позором уволят, а это удар по твоему престижу», — уколол он отца. Молодой человек снова заметался по кабинету. «Все знают, что это по твоей протекции я попал на это место». Он остановился и озлобленно посмотрел на отца. «Жирна скотина», — с ненавистью подумал он. «Вечно меня унижает и тыкает носом в мои промахи». Толстяк усмехнулся. Кое-чему сынок научился от него. Да, будучи председателем комитета по безопасности, он смог продвинуть своего сына на это место. И его отставка больно ударит по его положению. Недругов хватает, и они попробуют его подвинуть. Особенно будут стараться прогрессисты. Им будут подпевать аграрники и социалисты. Сейчас все важные комитеты возглавляют консерваторы, в партии которых он состоял. Это крупные землевладельцы, члены старинных аристократических семей, финансисты и высшие военные чины. Патриарх ему не простит потерю такого важного комитета. Советники, которые сами хотят продвинуть своих отпрысков, ему также не будут помогать. Если ты не можешь решить вопрос, то недостоин своего места. Это считалось позором, и такой человек отвергался высшим обществом. Он и сам не раз поступал так. Межратор еще раз с сожалением подумал, как жаль, что у него только один сын. Дочь тверже и умнее этого дурака, который, как только обгадился, сразу прибежал к отцу. «Папочка, спасай!» Но она замужем и решает другие вопросы. «Сядь и не маячь перед глазами!» Строгим голосом, с нотками раздражения, распорядился Оригон Севиньрон. «Сообщи в ССО, что связь с агентом потеряна. И как только он выйдет на связь, вы его отзовете. А я попробую решить вопрос с компрометирующими материалами по нему. Только ты побыстрее давай, не задерживайся с материалами». «Не беспокойся, сын. Расследование твоего провала я приторможу». Толстяк глумливо ухмыльнулся. Когда сын покинул кабинет, Оригон поднялся с помощью миниатюрных анигравов, что поддерживали его тучное тело, и полетел к столу. Развернул консоль голоэкрана и набрал длинный код. Ждать пришлось долго, но межратор никуда не спешил, как обычно, полузакрыв глаза и обдумывая предстоящий разговор, он уселся в другое кресло. Наконец, из пустого экрана раздался вопрос. «Чему обязана, уважаемый межратор?» Дорога домой. Детективная история. Луминьян сидел со скорбным выражением на лице и смотрел на дымящийся котелок. При всех своих достоинствах магистр был скуповат и свои личные сбережения не тратил на продукты. Хотя всегда любил вкусно поесть за чужой счет. Поэтому я понимал его чувства, которые он испытывал, вдыхая запах жидкой похлебки. Я даже предполагал, что она без мяса. Он поднял глаза и посмотрел на меня. «Надо же! Живой! А с глазом что?» Я вспомнил, что так и не удосужился полечить себя. Сначала залез в капсулу на спутник и, не включая ее, уснул. Потом меня отвлекли разбирательства, кто на кого напал. Ганга на Фому или Фома с Градиилом на Гангу. Потом я пытал ее. Что в обозах? И ответ Ганги удивил меня еще больше. Я не знаю, что в обозах. «Как? Так-то? Это ж твое приданое. И ты не знаешь, что там есть?» Девушка покраснела, отвела глаза и несмело ответила. «Приданое собирал дед. Сказал, чтоб стыдно не было перед Тохрангором. Степь ему обязана спасением великого хана. Внутрь я не лазила. А в моей кибитке шелк с юга, речной и морской жемчуг. И вообще, хочешь, сам лезь и смотри. Я не знаю, что с приданым делать». Она помолчала. «Просто везу его, и все». «Ладно, с этим разберемся. Фома, посмотри, что в повозках у Ганги, и дашь мне потом подробный отчет». Орк только кивнул. Когда все немного успокоились и сели завтракать, разведчик, посматривая на меня, стал рассуждать о превратностях судьбы. «Вот я думаю, милорд, как так получается, что все началось с вас, а вы как бы ни при чем? Он пошевелил языком во рту. «Жубы растут», — вздохнул он, вспомнив про них не к месту. «Если бы кое-кто не залез в мою повозку», — я посмотрел на Арчанку, «то и не пришлось бы вам всю ночь ловить друг друга». Девушка вскинула брови, тоненькие, как стрелочки, но промолчала. Посмотрела на меня и отвернулась. «Так что все, мой друг, началось не с меня. Тут ты ошибаешься». Эльфар, словно соглашаясь со мной, покивал. «Вот и я говорю, вы вроде бы ни при чем. Только если копнуть глубже, то пока ваш не было, все было спокойно. А появились вы, и пришло сумасшествие. Я себе это объяснить не могу». «А что тут объяснять?» — подал голос Фома. «Вон оно сидит, это самое сумасшествие, и делает вид, что она-то тут ни при чем». Орк кивком указал на Арчанку. «А я чего? Это ты полез в повозку и схватил меня? Что мне оставалось делать? Я только защищалась». Весь ее вид выражал оскорбленную невинность, и в глазах пылало возмущение несправедливыми упреками. «А че ты орала, как будто тебя резали?» «Я испугалась, что меня хотели взять силой. Вот и закричала». «Ой, что ты несешь?» Теперь возмутился я. «Не собирался я тебя насиловать. Не придумывай». «А зачем хотел снять с меня штаны?» — задала она вопрос с таким осуждением в голосе, что оба моих родича, словно присяжные заседатели, уставились на меня. «Ты хотела задавить меня своим задом. А я просто тебя останавливал. Я уже говорил об этом». «А мне было откуда знать, что ты хотел? Ты гладил меня и цеплялся за пояс. Что я должна была подумать? Откуда мне было знать, что это был ты, а не шпион мой ага? Я слабая женщина. Меня всякий обидеть может, а защитить некому». Она вскинула голову и попыталась пустить слезу, но не получилось. «Слабая она», — усмехнулся я. «Еще недавно ты хотела убить меня, вызвав на поединок». Арчанка пропустила мои слова, как не стоящие внимания. А Градиил подвел итог нашей перепалки. «Вот я и говорю, как так получается? Где бы что ни произошло, вы обязательно там присутствуете». Я посмотрел на магистра, колдующего над котелком, и вынырнул из воспоминаний о событиях минувших суток. «Это Ганга меня приложила», — ответил правду на вопрос магистра. «Все равно узнает, как было дело». «Что, первые семейные скандалы?» Магистр с любопытством рассматривал мое лицо. «Да нет, просто так случайно получилось». Я слегка улыбнулся. «Я тебе говорил, подождал бы да послушал старших. Я бы тебе нашел невесту спокойную, красивую и послушную. Из наших». И добавил осуждающе. «Но ты вечно торопишься. Вечно вперед всех лезешь. С таким, как ты, можно отраву есть на пару», — сказал он, посмеиваясь. «Это еще почему?» Меня удивило его утверждение. «Да потому что ты всегда обогнать стараешься». «С чем пожаловал?» Он перестал смеяться. «Да, хочу вас, магистр, к нам пригласить в обоз. Мы рядом пойдем с посольством, но отдельно. У нас еда лучше и шума меньше». Магистра долго уговаривать не пришлось. Он поднялся, вылил бурду, что варил, и решительно ответил. «Поехали». Скоро его повозка потянулась второй после моего фургона. Уход Луминьяна не произвел впечатления на посольских. Они безразлично посмотрели и все. Только варги, увидев меня, охнули. «Ну, ты смотри, студент опять живой. Ничего его не берет». Ко мне подошел знакомый десятник. «Что орки хотели?» — спросил он. По всему было видно, что Варк сильно озадачен моим появлением, и его и других наемников мучило любопытство. «Приданые привозили для невесты», — пожал плечами я. «Потом пир был и дружеские схватки». «Это после них у тебя?» — показал сержант на мое лицо. «Ага», — согласился я. Мы тихо пылили по степи. Луминьян, скучая, вылез на облучок к Фоме и завел разговор. Но потом, присмотревшись к морде орка, сидящего рядом, заинтересованно спросил. «Синяк у тебя откуда?» Ганга приложила. Фома тоже не стал скрывать правду. «А за что?» «Да так, случайно вышло». В глазах магистра мелькнуло удивление. Он наклонился к Градиилу, идущему рядом. Тот всегда путешествовал пешком и, изогнувшись своим худым телом, под невообразимым углом, всмотрелся тому в лицо. «Тебя тоже арчанка приголубила!» В его голосе было больше ехидства, чем любопытства. «Она!» — кивнул Эльфар и улыбнулся беззубым ртом. «Случайно!» «Интересные тут у вас дела творятся. Все с синяками, и всех случайно задела арчанка». Он на некоторое время задумался, а потом побледнел. Окинул цепочку повозок и тихо спросил. «А где сама невеста? Вы ее случаем не того?» «Чего того?» — переспросил Эльфар. Он непонимающе посмотрел на магистра. «Ну, того», — шепотом с оглядкой произнес посольский маг и показал жестами, словно взял что-то в кулак, сжал его, а ладонью другой руки провел над сжатым кулаком. Разведчик непонимающе посмотрел на кулак, потом на магистра. «Вы о чем?» Магистр нагнулся к нему и, не повышая голоса, спросил. «Она еще жива?» «С утра еще была жива», — вздохнул снежный эльфар, и в его голосе послышались непонятные Луминьяну нотки сожаления. «А почему не добили и везете?» — заговорщицки, снова оглядевшись по сторонам и даже задрав голову и вытянув тонкую шею, магистр посмотрел на позади плетущийся обоз посольства. «Кого не добили?» Градиил недоуменно уставился на магистра. «Вы о чем сейчас говорите?» «Понимаю», — сделав серьезное лицо, несколько раз кивнул Луминьян. «Я ничего не знаю, ничего не видел и ничего никому не скажу. Я буду нем, как рыба». Градиил внимательно посмотрел на худого старика и пожал плечами. «Кто разберет этих магов?» Можно было прочитать на его одной половине лица. Вечером, когда все, кроме Ганги, собрались у костра, Луминьян сидел суровый и молчаливый. Он несколько раз кидал на меня странные взгляды, потом не выдержал и сказал. «Не думал я, что у тебя хватит решимости, но ты меня удивил, Эрридар». Я воззрился на магистра, недоумевая, о чем он ведет речь. За спиной магистра к костру подходила арчанка своей легкой походкой, и она слышала его слова, сказанные мне. «На что у него хватило решимости, маг?» — спросила она несколько громче и резче, чем обычно. Старик испуганно подпрыгнул на месте и обернулся. «Так ты выжила?» Ошеломленно спросил он. Посмотрел на девушку и повернулся к Градиилу. «И зачем ты мне врал, что она умирает?» Теперь на магистра, вытаращив глаза, смотрел Эльфар. «Магистр, я вам не врал», — наконец смог ответить разведчик. «У нас и разговора про это не было». «Ну как же не было?» — возмутился маг. «Ты сам давеча сказал, что с утра еще была жива. Сказал?» — обличающе спросил магистр, вперев суровый взгляд в снежного эльфара и нахмурив брови. Я с интересом смотрел на разворачивающееся действо. Что тут происходит? Ну, сказал, неохотно согласился Градиил. Но при чем здесь это? Я не говорил, что она умирает. У тебя синяк, так? Спросил Луминьян. Так, ответил Эльфар. От сильнейшего удивления он перестал шепелявить. «Так», — согласился Градиил, не понимая, куда клонит магистр и как связать его слова с синяком. А магистр, между тем, продолжил свою обличительную речь. Причем мы все, кроме ошеломленного разведчика, с интересом наблюдали за развитием событий. Ганга, сложив руки на груди, смотрела на нас свысока. «И его поставила тебе Арчанка, так?» Магистр был похож на нашего районного прокурора. Он тоже, как выпьет вместе с нами, вот таким же макаром устраивал нам допросы. Откуда мы берем деньги на выпивку и закуску? И орал, что выведет нашу шайку-лейку на чистую воду. И чтобы этот блюститель закона не мешал нам праздновать, мы с каждым словом так наливали ему в стакан, который он выпивал залпом. В конце концов он замолкал, уткнувшись в тарелку. А как трезвел, так ничего не помнил. Вот и Луминьян использовал это слово, выводя на чистую воду нашего разведчика. Так, не мог не согласиться Эльфар, ведь это была чистая правда. У Фомы и у Нехейца тоже синяки и распухшие морды, так? Спросил звенящим голосом магистр. Так, не спорил Эльфар. И это тоже работа Арчанки. «Так?» Вытянув тонкую шею, магистр победно посмотрел на нас троих. «Так?» – неохотно подтвердил Градиил и виновато посмотрел на нас с Фомой. «Так?» – удовлетворенно проговорил магистр. «А что это значит?» «Что?» – спросили его одновременно все трое. «Это значит, что вы воспользовались присутствием Муяга и решили убить Арчанку». Он еще раз с видом победителя оглядел всех нас. «И хотели свалить все на них. Поэтому я и сделал вытекающий отсюда вывод, что раз она еще жива, то вы ее не добили». Он оглянулся на Гангу. «Я рад, что ты еще жива, девочка». Сказать, что мы были поражены выводами доморощенного Шерлока Холмса, это ничего не сказать о нашем состоянии. Куда там Холмсу и Ватсону до магистра? Они дети рядом с этим гигантом мысли. Я сидел с открытым ртом и прослеживал заново цепочку мыслей магистра. По совместительству тайного агента тайной стражи. У меня синяк, у орка синяк, у эльфара синяк. Это работа Арчанки. И что из этого следует? Что мы ее пытались убить. Как я не складывал кубики его логических размышлений, к его выводам прийти не мог. Дурдом какой-то, подумал я. Так это все ночью было подстроено с целью меня убить? Пораженно спросила Ганга. «Вы хотели от меня избавиться?» «Сговорились!» «Сволочи!» Ее губы дрожали, и она, хотя всеми силами пыталась удержаться и не разреветься, не смогла сдержать слез. Они сначала потекли каплями, потом превратились в ручейки и, наконец, хлынули Ниагарским водопадом. Ганга разревелась. «Это какое-то сумасшествие!» Градиил беспомощно вертел головой, пытаясь найти поддержку, и натыкался на наши растерянные лица. И на гордо вздыбленный длинный кривой сучок носа детектива местного разлива. «Мы не хотели тебя убивать! Это глупости! С чего ты решила, что мы сговорились?» Эльфар, как единственный способный внятно формулировать, обратился к ревущей девушке. «Я сама слышала, как вы говорили, эту тварь надо убить!» Арчанка не могла остановиться и, плача, издавала такой же шум, как горная река, зажатая в теснине. Я встал, подошел к Ганге, нежно обнял ее, чувствуя ее слабое сопротивление, и, мягко подталкивая, повел за собой. Усадил и сел рядом. Погладил по волосам, достал платок и стал вытирать ей слезы. Все это проделывал молча, давая слезам вымыть из ее головы самообман и глупость, внушенную магистром. Наконец, когда она немного успокоилась, приказал ей высморкаться. Она всхлипнула, но высморкалась и посмотрела на меня опухшими глазами. «Теперь послушай меня, девочка. Я никогда и никого не предавал. Я обещал на тебе жениться, если ты будешь готова стать достойной невестой. Значит, женюсь». «Правда?» — всхлипнула она. «Правда», — ответила ей три голоса. «А почему он?» — она показала тонким пальцем на смущенного магистра. «Он говорит, что вы хотели меня убить». «Наверное, потому что каждый судит в меру своей испорченности», — ответил я и посмотрел на вмиг возмутившегося магистра, который стал похож на облезлого грифа, старого и больного, но пыжащегося и пытающегося показать свою былую утерянную силу и величие. «Нашему посольскому магу почему-то показалось, что мы хотим тебя убить. Вот он и сделал выводы. Раз у нас синяки, значит, мы с тобой боролись, пытаясь убить, но не смогли». Я зло посмотрел на Луминьяна, который растерянно хлопал глазами. «Сама подумай. Если бы я хотел от тебя избавиться, то сделал бы все по-другому, не гоняя по повозке. Но ты жива и здорова, а мы с синяками». Я улыбнулся. Девушка тоже улыбнулась. «Ты меня полюбишь?» — без всякого перехода спросила она. Я в удивлении воззрился на нее. «Ох уж эти женщины! Для них главное — услышать из уст мужчины самое важное для них. А там хоть трава не расти». «А ты будешь готова стать невестой?» «Буду». «Полюблю». Мне начинала нравиться эта гордячка, что смогла себя сломить и смириться с ролью послушной невесты. Может, правду гласит гуляющая по нашей далекой стране поговорка: «Стерпится, слюбится». Открытый космос. Станция созвездия 57Т. Дремавший у себя на квартире Блюмвейс вздрогнул. Ему на нейросеть пришло кодированное сообщение. Ключ от кода хранился в конспиративном офисе, но он знал, что таким образом с ним мог выйти на связь демон. Вейс собрался и покинул свои апартаменты, спустился вниз и подключил отдельный шифровальный искин. «Дорогой дядюшка, дом оставил, двери закрыл. С новыми друзьями отправился на рыбалку. Работу искать буду позже. Спасибо за помощь, я уже здоров». Сие послание означало: демон понял, что за ним началась охота, и ушел на нижний слой. Он нашел средства и силы для продолжения операции. И он имеет надежный канал передачи информации. «Демону будет трудно», — размышлял Вейс. «Он не может рассчитывать на помощь структуры ад. Все решения ему предстоит принимать самостоятельно, без согласования с кем-либо. Но необходимую информацию он выдать сможет. Пусть Вейс не может помогать ему открыто, но с его помощью он постарается попортить кровь центральному офису. Он уже сделал свой первый шаг в этом невидимом противостоянии. Демона наградили. Теперь просто так отозвать и обвинить того в предательстве у сынков не получится. Ад возглавляют не дураки. тоже понимают, что им придется держать отчет перед законодателями. И там тоже сидят лоббисты ССО, старые адмиралы. Они могут закрыть глаза на такие потери. В конце концов, это война, но не на то, что их награжденного бойца сделают виновным в провале. Такое попрание чести мундира они не спустят. Теперь, видимо, председатель Севиньрон притормозит ход расследования. И это только на руку. Но он не такой человек, чтобы пускать события на самотек. Пальдонец – очень хитрый и изворотливый политик. «Что же он может предпринять?» – задумал Свейс. Нейтральный мир. Брисвель. «Хозяйка, там к тебе алхимик пришел!» В пещеру заглянул хромец, который после известных событий стал у нее кем-то вроде слуги и секретаря. Теперь это был не нищий с пришибленным взглядом, а потолстевший и уверенный в себе человек, облеченный определенной властью и знающий себе цену. Его значимость росла вместе с авторитетом хозяйки. Все гильдии признали ее силу и влияние. И хотя она не вмешивалась ни в какие события и не плела интриги, ее продолжали бояться и уважать. «Проводи его ко мне и присмотри, чтобы нам не мешали». Ведьма чего-то подобного ожидала. Не мог синдикат долго не использовать ее ресурс. Она выпрямилась в ожидании визитера. Алхимик зашел, кланяясь, весь из себя подобострастный, и мелкими шажками приблизился к столу, за которым сидела хозяйка подземелий. Она жестом пригласила его сесть и вежливо посмотрела на агента валорцев, показывая, что готова его выслушать. Женщина всем своим видом изобразила внимание. «Госпожа!» – взволнованно заговорил посетитель. «Не знаю, с чего начать». Изобразил охватившее его затруднение алхимик. Ведьма помогать ему не стала, а только движением бровей, приподнятых вверх, выказала свое удивление. После короткой заминки алхимик перешел к сути дела. «На меня вышли странные люди. Я их раньше не знал, никогда не видел. Но они меня напугали, госпожа. Вот». Передали для вас письмо и сказали, что будут ждать от вас ответа. Он протянул свернутое в трубочку послание. Прежде чем она его взяла в руки, пес обнюхал свиток и равнодушно отвернулся. Ведьма развернула письмо и углубилась в чтение. В письме валорцы предлагали ей новый способ связи через алхимиков. И просили поспособствовать в укрытии их людей на несколько дней. Она отложила свиток и посмотрела на алхимика. Видно, туго у них идут дела, коли они так быстро начали использовать свои закладки, подумала она, но ее мысли никак не отразились на ее лице. Оно оставалось заинтересованно вежливым. Теперь они дела обставляют таким образом, словно это от нее исходит инициатива использовать алхимиков в качестве связных. «Они еще что-либо вам сказали, Рен?» «Нет, госпожа, только то, что все указания мне дадите вы». «Ну, так и есть», — усмехнулась про себя ведьма. «Они вам угрожали?» — спросила она. «Немного». Алхимик замялся и занервничал, понимая, что идет по тонкому льду, и если где-то пережмет или усилит впечатление, то вместо сотрудничества останутся только обглоданные кости визитеров. Ведьма не прощала наезды на ее людей. Действовала жестко и решительно. Кроме собак, у нее был полноценный боевой отряд. Она брала заказы на охрану караванов, и многие пользовались такой возможностью заполучить хорошо подготовленных и экипированных бойцов вместе с парой псов. «Вы осознаете, какая вам отводится роль?» — спросила ведьма, разглядывая вспотевшего посетителя. Она хорошо понимала его чувства, но готова была подыграть валорцам. Тот замялся, но ответил: «Примерно, госпожа. Через нас хотят поддержать общение с вами». Та согласно кивнула. «С вами, Рен, пойдет хромец. Он передаст мои слова вашим гостям. А вы не бойтесь. Они вреда ни вам, ни вашему другу не нанесут». Через час хромец вернулся в сопровождении 5 мужчин в одеждах купцов. Ольга сразу выделила 3. Нет, посторонний взгляд не обнаружил бы ничего необычного. Просто Ольга хорошо знала этих людей по их изображениям. Это были агенты из центрального офиса, где она в свое время занимала скромную должность направленца-картографа вместо сестры. И все агенты, уходящие в прыжок, регистрировались у нее. Их называли чистильщиками. Они подчищали за другими, обрубая все ниточки. «Проводи наших гостей в гостевой коридор», — попросила она хромца, скользнув равнодушным взглядом по пришедшим. Когда гости ушли, она дала волю чувствам. Ударила кулаком по столу, и пес укоризненно посмотрел на нее. «Знаю, знаю. Надо быть сдержанней», — ответила она ему и погладила того по огромной голове. Так, поглаживая пса, млевшего от удовольствия, она стала размышлять над тем, как ей поступить. С одной стороны, она не обязана сообщать Вейсу информацию. Но с другой стороны, связка валорцев и агентов ада ей очень не понравилась. О таком она даже не слышала, а вот увидела воочию. Если она промолчит, ее никто не осудит. Если сообщит Вейсу, тот будет ей должен. Но не это главное. Главное, она начнет мстить. И эта мысль принесла ей покой и погасила смятение в ее душе. Она закодировала сообщение, сжала его и отправила в одно мгновение. Скраф в подполье. Гнездо проворно и очень уверенно обживалось в развалинах заброшенного города. Разведчики выискивали проходы в подземельях, рабочие ловко и споро укрепляли и расширяли эти проходы. И зона обитания крысанов быстро и неумолимо росла. Демоны поначалу пытались оказывать сопротивление и даже несколько раз атаковали гнездо. Но, получив сокрушительный отпор и понеся потери, забились в дальние углы, куда не добрались еще страшные крысоподобные пришельцы. Всех выловленных бродяжек разместили в разных местах и особо не охраняли. Когда случались побеги, то охоту за ними устраивали молодые подрастающие воины. Еды у крысанов было вдоволь. Король и колпаки признали авторитет и власть Прокса и не покушались на его положение. Сам король набрал себе новый гарем из местных демониц. И узнав, что Стопты Первый и остальные колпаки, что были с Алишем, получили имя, потребовал себе тоже и стал Стопты Король. Забравшись глубоко в подземелье, он пребывал в безопасности и блаженствовал. Еще Прокс увидел, как колпаки дерутся из-за демониц. Победитель схватки тут же помечал мочой своих новых самок и уводил их, безропотных, ошалевших от такого обращения, в свою нору. Стопты Первый сжег молнией еще одного колпака, расчищая себе путь к подножью трона. А может быть, и к самому престолу. Так прошло 10 дней. Алиш отслеживал обстановку вокруг разрушенного города и разведывал проходящие караваны из верхних слоев. Он надеялся вычислить, с кем и как происходит проход на нижний уровень агентов синдиката. В том, что они переходят отсюда наверх и обратно, он не сомневался. Здесь расположилась пересадочная станция во внешний мир, а основной костяк организации находился на Севилле. Сюда обязательно должен идти немаленький поток рабов и алхимических препаратов. Первым делом он хотел с помощью крысанов этот поток перекрыть и посмотреть, как отреагируют валорцы и сам князь. Но пока он ничего существенного не обнаружил. Да, караваны шли, но это были обычные караваны со средних слоев. И таких было большинство. Возвращались местные караванщики с товарами, и их можно было различить по рогам и полной ауре хаоса, что было свойственно только жителям самого нижнего слоя. Из Брисвеля, из Севиллы караванов не было. Дальнюю разведку в столичный город и за его пределы осуществляли ведьмы. Таких мутантов, искореженных магическими выбросами, как сингурки, пришедших с других слоев, здесь тоже хватало. На них не обращали внимания, если они не приставали, побираясь и не попрошайничали. Лерея перед рассветом выскользнула из развалин и направилась к городу. В него она вошла с рассветом. В столь ранний час столица Цукенбрака еще спала. На улицах встречались редкие прохожие, бредущие по своим делам, и разносчики, доставляющие товары на постоялые дворы. Открывались лавки, запертые на ночь, из них выглядывали позевывающие продавцы. Она прошла по запыленным улицам города, напоминавшего большую деревню, и поднялась на гору, где величественно и грозно высился замок князя тьмы Цукенбрака. Пользуясь тем, что ее знали во дворце князя и считали приближенной княгине, она, не останавливаясь, прошла мимо стражи на воротах, и те пропустили девушку беспрепятственно. Но с ухмылками, сальными намеками и обсуждая между собой достоинства молодой демоницы в подробностях и ее возможные ночные приключения, ни капли не смущаясь тем, что Сьюра их слышит. Сингуры как были, так и остались чужими, или пришлыми, как их называли за глаза, для всех обитателей замка, привыкшие к скабрезностям местных демонов и их презрительному отношению. Лерея, не обращая внимания на треп скучающих стражников, пересекла двор, направляясь к крылу, где располагалась личная охрана князя. Она прошла длинным прямым коридором и повернула налево. Там неожиданно для сингурки ее поджидала одна из демонесс. Повелительница хаоса преградила ей путь и с усмешкой спросила: «И что Сьюра забыла во дворце?» «Насколько я знаю, ты покинула свою госпожу. Неужели решила вернуться?» Демонесса постукивала хлыстом по высокому сапогу и сверху, с высоты своего роста, увеличенного еще каблуками, с высокомерной усмешкой смотрела на сингурку. Постепенно улыбка сходила с ее невероятно красивого лица и искажалась злобой. «Шпионишь, тварь!» — почти прошипела она и замахнулась хлыстом. Дальше для Лиреи события понеслись вскачь. Она уклонилась от удара и, уйдя в тень стены, быстро зашла за спину демонессы, выхватила кинжал и уже хотела его вонзить в точеную шейку противницы, как на нее внезапно навалилась неподъемная тяжесть, сковала и придавила к полу. Не в силах пошевелиться, она услышала тяжелые шаги, гулко звучащие в пустом коридоре, приближающиеся к ней. И затем негромкий голос князя, который произнес: «Спасибо, Жардина. Отведи ее в пытошную и узнай, что она делает здесь. И, может быть, она знает, где находится демон и иномирянин». Он продолжил путь, потом обернулся и добавил: Я хочу, чтобы она пока оставалась живой». Лирея снова услышала шаги, которые разрывали тишину и затухали, удаляясь. Прокс напрасно прождал тень несколько дней. Когда она не вернулась, и на третий, он понял, что что-то произошло. Ведьмы ничего не смогли узнать о ее судьбе. Девушка вошла в город и бесследно исчезла. Предупредив, чтобы какое-то время его не беспокоили, Прокс углубился в размышления. Он сам не мог понять, как неожиданно в его памяти стали всплывать разрозненные факты, ранее незамеченные знаки, прошедшие мимо его внимания кусочки событий. И этот вал информации удивительным образом сложился в цельную картину. Это было сродни откровению, дающее понимание произошедшим событиям. Его сознание работало независимо от его размышлений, выдавая четкий, аргументированный анализ. Цукенбрак. Вот кто захватил Лирею. Он ищет его, Граппа. Князь стремится избавиться от соперника, так как узнал, что Алиш покинул преддверие. Князь пытается в ожидании войны снизить риск неучтенных факторов. А Грапп может представлять для него дополнительную проблему. И кто знает, не станет ли его присутствие на слое той каплей, что переломит ход событий не в его пользу. Князь не уверен в себе и страхуется. Озарение, словно беззвучный выстрел, прострелило мозг Скрава. Но он не может сейчас ее спасти, но он может попытаться встретиться и поговорить с кем-то из сингуров. Может быть, они донесут сведения о Лирее до Листи. Она княгиня и должна иметь хоть какое-то влияние на мужа. А лишь на глазах удивленных ведьм и крысанов превратился в демона и, повернувшись к сингуркам, сказал: «Я в город. Вызнать и осмотреться. Если тоже не вернусь, через 10 кругов уходите. Вот камень телепорта. Откройте окно и уходите к Равану. С крысанами без меня вам лучше не оставаться». Он развернулся и, не оглядываясь, пошел прочь. Вскоре ему пришло сообщение от Вейса. «Я рад, племяш, что ты здоров. Если пойдешь на рыбалку, то поймай и для меня 3 армунов. Пиши, не забывай. Мой новый адрес 1234575, Крондис 34 Центури 9876. Дешифратор, внедренный не в нейросеть, а прямо в сознание метаморфа, через 5 рисок выдал результат. Родственники племяннику. Из достоверных источников поступила информация. В сектор переправлены чистильщики. Ориентировочно 3. Сотрудники ЦО. Они вышли на контакт с агентами синдиката и будут переправлены на нижний слой. Твоя задача – постараться осуществить захват агентов и передачу их спецназу ССО. Надеюсь, ты понимаешь, как это важно, дядя».